Зрелище дуэли, особенно той, ради которой активировали арену, собрало довольно много зрителей. Раз уж захотел решить свой конфликт прямо тут, то не жалуйся на то, что конфликт станет еще одним из тысячи зрелищ. Как ни плачь о том, что кто-то может увидеть твои секретные техники или что-то в этом роде. Кто-то, вон, даже ставки принимает и, зуб даю, что это официальные букмекеры. Вот уж точно, делают деньги из воздуха. Ставки, кстати, были не в пользу товарища, ведь он, в своей насквозь стандартной, пусть и качественной броне не обычного грейда максимум, просто терялся на фоне противника. Сняв плащ, призванный продемонстрировал полный комплект средних лад, аж сверкающих от наложенных на них чар. Замысловатый узор из множества звериных пастей, что покрывал эти доспехи, был тоже не просто узором, а еще одной линией защиты. Ну и, конечно же, здоровенный меч-полуторник. По-моему, этот тип клинка называют бастардом, но я даже после всех своих битв так и не научился различать все эти типы и подтипы колюще-режущих предметов. Меч он и на земле, и на Элурии меч, каким бы крутым он ни был. На лосе оставок почти не было, а крупных так и вообще. С трудом сдержал порыв поставить сотню-другую золотых на его победу, все равно забрать выигрыш, скорее всего, не выйдет. Знаешь, меня вся эта кутерьма тоже достала. Вместо атаки призванный решил почесать языком, то ли из желания покрасоваться, то ли от скуки. И если бы ты не слишком наглел в ответ на ядовитые плевки кравия, то мог бы и пожить немного. Но наглость никого не красит, а ты своими выражениями еще и на нас всех тень бросил. Вот и разгребай. Лось и вообще не прореагировал, просто взяв в одну руку шпагу, кинжал во вторую, после чего принялся совершенно спокойно наматывать на вторую руку плащ, скрывая короткое лезвие под тканью. Со стороны, наверное, смотрелось словно попытка заведомо проигравшего умереть с честью, после того, как враждебная сторона выставила непомерно сильного бритера. Эти их лорейсы, скакнув вверх по титульной лестнице, теперь могут вызывать на дуэль простых баронов и самим при этом ставить бритеров. Вот будь лоси и сам графских кровей, то так откровенно прибить его уже не вышло бы. Будь мы в Милорете, то темный целитель не стал бы столь нагло пользоваться своим положением, несмотря на то, что он мог сам оскорбить, сам вызвать и сам выставить бритера. Это все равно считалось несколько неприличным, очень неприличным, пусть и далеким от незаконности. А уж недавним выскочкам, только-только вознесшимся наверх, подобную низость, какую, временами, применяли все, обязательно припомнит. Вот если бы Лоси сам начал свару, тогда да, тогда наглеца карать и можно и нужно. Вот только Милорет сейчас далеко, так что весть о таком пренебрежении правилами хорошего тона, что могла бы бросить тень на облик всей семейки Лорейсов скопом, дойдет до чужих ушей отнюдь не скоро, если дойдет вообще. Свидетелей, конечно, много, но предыстории причин дуэли они не знают, а намеренно сообщать об этом куда-то в дикую глушь никому не упало. Нет, Лорейсам попадет исключительно от королевской посланницы, что использует эту ситуацию на все 100%, то есть, использовала бы. Знаешь, как называют человека без левого уха, левого глаза, левой руки и левой ноги? Неожиданно спрашивает призванный, вызывая легчайшую тень удивления в эмоциях каменно спокойного дуэлянта. Я тоже спокойствие потерял, потому что прямо едва-едва удержался от того, чтобы сделать себе фейспалм от этого типа. Админ боженька, и я еще думал, что мой прикол с Гжигожем был несколько баянистым. Этой шуточке лет больше, чем мне самому. Ее еще в седую древность пересказывали, и уже тогда она была бородатой. А еще она, благодаря всеобщему языку, понятному каждому живому существу, вообще непереводима на элурийские реалии. Все, лоси, теперь я ему точно не сочувствую, мочи козла. Удар противника был страшен, быстрый, практически неостановим. Трудно недооценить мощь природного преимущества призванного, в виде полусотни очков атрибутов в каждом из статов. А уж если прибавить бонусы от трех классов разом и отполировать довольно высоким уровнем, то у простого дуэлянта не было практически никаких шансов. Слишком быстро, чтобы уклониться, слишком мощно, чтобы парировать, да и сам волшебный клинок, пусть и без применения классовых умений, мог прорезать обычную сталь почти без усилий со стороны владельца. Призванный метил прямо в левую руку, собираясь срезать как плащ, так и саму кисть. Видимо, ему не понравилось, что лоси не оценил искрометную шуточку. Чего бы он там ни планировал, но план его пошел явно не туда, куда надо, а туда, куда посылают при случае. Ловкость у лосея, основной его стат, так что он был даже быстрее своего противника. А мастерство у него точно было куда выше, его навыки ничуть не уступали таковым у героя, если вообще не превосходили. Разминувшись с атакой в считанных сантиметрах, позволив клинку прорезать плащ, лосей контратаковал прямо в открытое лицо пренебрегшего шлемом призванного, едва не лишая того глаза. Увы, только едва успел среагировать, отделавшись лишь глубоким порезом на лбу, прямо рядом с переносицей, после чего перестал играть в игры и решил убить противника уже всерьез, без тупых приколов и показательного отрубания конечностей. Решить-то решил, а вот как сделать? Следующий удар был нанесен в тот же миг, когда лосей только проводил свою атаку, но теперь скованный явно применил свои классовые умения. Он еще только начинал замах, но его удар уже свершился, будто разрез, нанесенный ударом, произошел заранее, уже изначально попав в цель, презрев логику, здравый смысл и причинно-следственные связи. Лося пришлось бы выдергивать, одновременно забирая его раны, но он и сам уже давно не промах. Вояж по диким землям многое ему прибавил, включая также новый, но зело полезный навык интуитивной ветки, уже развитый им до более чем приемлемого значения. Понимание положения, несмотря на название, было навыком не дипломатическим, а именно боевым, даже дуэльным, идеальное оружие любого дуэлянта. Просто обычным дуэлянтам такой навык не достается, или почти никогда не достается. Но у Лосея было время, мои зелья, неугасимый энтузиазм и дикое желание не подохнуть на очередной охоте за мерзким чудовищем. Навык, что очевидно, давал повышенное, идеальное даже, понимание и ощущение своей позиции, стойкие взаимодействия онной позиции с окружением. Лосей ощущал вокруг себя идеальный круг, центром которого являлся он сам, а краем – максимальная дистанция удара его шпаги. И в пределах этой черты он мог предугадывать практически любую атаку. Да, трюк со спешащим во времени ударом практически необорим без хорошей защиты и знания сути применяемой атаки, но плох тот дуэлянт, что предпочтет принимать удары напрямик. Призрачный образ клинка и держащий его руки промелькнул в моем видении, но юркую фигурку соратника этот удар не задел, только рассек надвое брошенный им плащ, после того, как лосей прямо в момент атаки, еще не успев довести удар до конца, использовал свой излюбленный блинк. Плащ медленно и печально падал на пол, а спокойный и по-прежнему невозмутимый взгляд лосея встретился со взбешенными очами призванного, чье лицо медленно заливало кровь из неопасной, но болезненной и обидной раны. Призванный явно хотел чего-то сказать, может быть даже пафосную речь, но своих товарищей я надежно приучил к тому, что пафосно высказываться нужно над трупом противника, а еще лучше уже сутки спустя, в надежном убежище, после того, как оторвешься от погони. Потому лосей и не стал слушать, как и давать врагу времени опомниться, тут же бросившись в атаку, использовать блинк, на выходе из которого его бы гарантированно поймал обладатель столь неприятных умений, парень поостерегся. Он завел руку с кинжалом за спину, принял очень низкую стойку, буквально черкая песок арены кончиком шпаги, а после рванул прямиком навстречу противнику, размываясь во взгляде. Один из сильнейших козырей любого дуэлянта, доступный только на третьем ранге класса, позволял ему пребывать в подобии блинка постоянно, оставаясь одновременно и материальным и не очень. Чем-то это отдаленно напоминало ветку умений призрачной формы, в том или ином виде доступной множеству классов, но только напоминало. Подобное состояние позволяло применять, на очень короткой дистанции, практически неограниченное число мерцаний, смещаясь в сторону от любых ударов и нанося свои, не заботясь о защите больше необходимого. Если призрачную форму можно ранить достаточно мощной и насыщенной магией, которая преодолеет нематериальность, то тут бесполезно насыщать удары. Каждое попадание выльется лишь в то, что дуэлянт окажется не там, куда удар нанесли, ведь он сейчас в куче мест одновременно. Можно ударить чем-то концептуальным, ведь сама природа техники довольно проста, лосей не разделяется на много двойников, среди которых все настоящие, нет, он просто работает с пространственной техникой на крайне глубоком уровне. В своей природе, этот трюк куда проще, менее затратен, чем то, что продемонстрировал призванный. Но даже простые трюки могут работать, если его отрабатывать под пинками непрерывно прыгающего через тень попаданца. Я старательно вбивал в лосея нужные рефлексы, используя собственную методику перемещений, добившись таки от него результата в несколько полноценных блинков за один удар заполошно бьющегося сердца. Он и без абсолютного присутствия способен прыгать в пространстве словно мячик, но уж с ним, будь у призванного массовые атаки, покрывающие все пространство сразу, не оставляя свободы маневра, будь у него время подумать и оценить ситуацию, избавиться от легкого шока при виде 20-уровневого недомерка, демонстрирующего такое, будь у него выше уровень, когда глубина и общее могущество легендарного класса смогло бы преодолеть мастерство относительно простых и понятных техник Лосе, тогда все могло бы пойти иначе, а мне пришлось бы наплевать на все и вмешаться, спасая жизнь одного из немногих, чью жизнь я действительно ценю и не желаю обрывать. Чем дольше всматриваюсь в происходящее на арене, тем четче понимаю, что призванному достался очень неудобный конкретно для него соперник. Весь его класс был просто погибелью для громадных противников с чудовищной выносливостью, броней и силой, но слабой подвижностью. Великаны, тролли, гиганты, просто невообразимые хероборы размером с 3 КАМАЗа, он ими мог бы закусывать на завтрак. Его рассечения обладают пробиваемостью близкой к абсолютной. Для защиты, если отбросить уклонение, мне бы пришлось бы либо использовать эгиду, либо активировать форму и потом регенерировать. Защитить от его приемов смогла бы только очень мощная планарная накачка, но и то не до конца. Был он хороший против нескольких относительно слабых противников или даже толпы мелочи. Взмахнул клинком, а пространственный разрез сразу сотню пехотинцев и разобрал на две половинки, просто продолжив удар клинка на сотни и сотни метров. Очень хороший трюк, если нужно выставить кого-то против целой армии, во многом даже более полезный, чем способность валить великанов с одного пинка. Но сейчас скованному противостоял один, очень быстрый, ловкий и подвижный, словно ртуть-дуэлянт, не дающий ни секунды продыху, постоянно меняющий дистанцию сражения и собственное положение в пространстве. А еще, этот дуэлянт очень давно, еще с момента попадания в дикие земли через нестабильный портал, привык сражаться с более сильными противниками. Привык к тому, что его положение заведомо проигрышное и нужно невесело задорно рубить разбегающихся слабосилков, а срочно придумывать что-то, что изменит расклад сил. И к сражению с таким врагом этот рассекающий был не готов. Призванный пытался окружить себя невидимой и несуществующей стеной из заранее намеченных, но пока еще не случившихся ударов. Со всех сторон я ощущал своеобразные заготовки, рассечения, которыми он пытался окружить себя, будто коконом. Одновременно с этим он продолжал давить противника, пытался давить, пользуясь превосходством в бронировании, силе и выносливости, а также качестве снаряжения. В голове его даже не хватало места на попытку обдумать, что за хрень сейчас происходит, ведь промедление могло стать гибелью. Лосей, разумеется, не мог не задевать эти своеобразные мины, но все то же понимание положения помогало знать, когда он его задевал. Используемое умение, в свою очередь, давало шанс исчезнуть из-под удара, возникнув там же, но уже чуть позже. Невидимое лезвие, вернее, участок рассечения двигалось быстро, но было достаточно узким, чтобы, сместившись чуть вперед, пропустить его мимо и бить самому, пытаясь не убить, так ранить, не ранить, так заставить отступить, не заставить отступить, то хоть бы прервать очередную атаку. Со стороны могло бы показаться, что Лосей побеждает, держит своего противника под постоянным прессингом и вот-вот задавит. Это не было целиком ошибочным суждением, но мне-то было видно, насколько соратник напряжен и каких сил ему стоит поддерживать этот темп. Если бы не его титулы, поднявшие, в том числе, и резерв с концентрацией, то он бы уже либо свалился с истощением, либо покалечился собственными прыжками. Скованный же не получил никаких новых ран, если не считать пары тройки царапин на доспехах. Пусть он явно оборонялся, не мог нормально атаковать и отступал под градом слабых, но смертельно точных взмахов стальной змеи, но он контролировал ситуацию достаточно, чтобы не считать его положение обреченным. У него еще было много козырей, но Лосей делал все возможное, чтобы большую их часть он был не в состоянии применить, а те, которые можно было применить даже сейчас, призванный не хотел использовать уже сам, держа их в рукаве до более подходящего момента. Свита призванного, вернее его контролер, паниковала и за себя, и за своего подопечного, а остальной состав делегации ее во всем поддерживал. Особо бледный вид имел незадачливый Крави, одновременно пытающийся сложить в голове пинающего в самделишного призванного лосея и эпических размеров неошкуренное бревно в его заднице, которое ему вставит по итогам этой ситуации. По любым итогам, мне оставалось только молча пребывать в полутрансе, удерживая маскировку, или хотя бы удерживая ее частично. В некоторые моменты оболочка 23 уровня сползала с лосея, что явно видел своим взором призванный, но только он, и только сам факт маскировки, в те моменты, когда сокрытие пропадало, его взор вообще ничего не видел, только пустоту на месте дуэлянта. Лоси осознавал, не мог не понимать, что решать надо быстро и времени на планомерное истощение противника нет. С каждой секундой множится количество рассечений по всей арене, а сам призванный все чаще использует рыцарские техники укрепления доспехов, чтобы вынудить лося провалиться в атаке. Подставлял засиявший бледно-белым светом наруч или иной элемент лад, а сам бил на противоходе. Пока что маневров лося хватало, да и опыт противодействия рыцарям у него был нешуточный, ведь это класс его брата и отца. Но время играло против Астериума, и он не мог этого не понимать. И все же мы все недооценили призванного. И лоси, успевший подстроиться под боевой стиль противника, и я сам, пусть и выступал только наблюдателем. Он не стал ждать, пока свои козыри выложит на стол его враг, начав переворачивать доску самостоятельно. Залитое кровью и перекошенное в напряженном оскале лицо приняло особо злорадное выражение, после чего вокруг призванного образовалась сфера пространственного искажения. Это не было привычным для него рассечением, которое он мог использовать лишь на самом базовом, не требующем филигранного контроля и концентрации, уровне из-за не дающего продыху лосея. Скорее, я бы назвал это результатом работы третьего и последнего класса скованного. Первый, легенда, позволяющая рассекать само пространство и даже, лишь немножечко, причинности само время. Второй, какая-то эпическая, но почти неразвитая модификация стандартного рыцаря с возможностью наложения на себя усиливающих чар. Третий, что-то связанное с магией пространства, тоже неразвитое, но вступающее в синергию с основным классом и, что куда важнее, применимое в условиях непрерывного натиска лосея. Все до единой оставленные на арене острые ловушки слились с заколебавшейся тканью реальности, после чего взорвались сферической волной искажений, одновременно стремящейся и оттолкнуть и разорвать, смять и вывернуть наизнанку любую материю в пределах зоны поражения. А ведь лосей был очень к этой волне близко, а его абсолютное присутствие против такого типа атак не поможет. Нельзя сменить точку нахождения, если нет того места, где эта точка будет безопасной. Длинный, на пределе мощности, блинк лишь отсрочил бы гибель, если бы лосей положился только на разрыв дистанции. Там даже стены окружающего арену барьера зашатались, под уже не тихую панику делегатов, а простого человека размазало бы быстрее, чем он моргнет. Вынужден признать, что этот наглый и самоуверенный щегол, тот, который наш, а не вражеский, сейчас сыграл очень и очень красиво. Еще одно, пусть и почти неразвитое в отличие от абсолюта умение третьего ранга класса, оказалось использовано именно там, где нужно и только тогда, когда им можно было спастись. Пропущенное касание – это такой хитрый и очень сложный в создании барьер, специально для дуэлянтов. Секундная неуязвимость против одного единственного удара, того касания, что стало бы смертью, но окажется лишь касанием. До моей эгиды этому трюку очень далеко, да и покрывает этот барьер, особенно на начальных делениях умения, не все тело, а лишь маленький его участок площадью в ладонь. Лосей успел развить касание, но далеко не до того уровня, чтобы закрыть себя полностью, защитившись от площадных атак. Что вы хотите? Это же главная слабость любого дуэлянта или иного ловкача, отсутствие места, куда можно сбежать от удара. Аристократ подпрыгнул вверх, казалось, еще раньше, чем вышел из блинка, прямо в воздухе свернувшись калачиком и подбирая под себя ноги и руки. К моменту, когда волна искажений догнала его, он повернулся к ней стопами ног и, простите, задницей, а сам покрыл барьером касания максимально возможную площадь. Насколько мощной была эта волна, настолько она была тонкой, и, разбившись об одноразовый барьер, она закончилась, пощадив пробившегося сквозь нее человека. Лосей, пробить насквозь легендарную атаку собственной благородной жопой, я реально плохо на тебя влияю, друг мой. Главной проблемой лося была отнюдь не волна, которую он едва сумел отразить за счет смекалки, скорости тактического мышления и просто фантастической наглости, а тот прискорбный факт, что призванному эта волна служила лишь отвлечением, целью которого было выиграть время. И цель эта была исполнена на все 100% и еще немножечко сверху. Вынужденный отступить подальше от врага, дуэлянт уже не успевал вновь сблизиться и вцепиться в глотку противнику. А ведь самых серьезных своих трюков тот попросту не мог раньше показать, так как лоси мешал. Раньше не мог, лишь задранное ясновидение и титул, помогающий понимать принципы действия магических и концептуальных механизмов, позволил мне понять, что именно это было. Удар, превосходящий ранее продемонстрированные умения точно так же, как и гида превосходит простой теневой барьер. Кончик клинка, удерживаемого, словно тростинка, в одной руке, связал себя и сердце лосе, гарантировал пронзание неотвратимое и неминуемое. Бесполезно пытаться уклониться, сбежать или заблокировать, сердце лося уже пронзено, просто не знает еще об этом. Я, по правде, приготовился уже переносить эту рану, долженствующую пробить тому в груди дырищу размером с кулак, на кого-то из дипломатов, волком смотрящих на нас и на наши довольные рожи. Вернее, на довольные рожи Ганса и Тари, которые явно все-таки поставили денежек на лосе, просто из любви к искусству. Я был готов спасать его и имел на то все шансы. Даже не сумей я перенести, поменять местами тени сердец двух людей, то мог бы просто накачать умирающего или даже свежий труп эссенциями, вернув с того света, пока еще не стало поздно. Лосий посчитал, что лучше не доводить до такого спасения, да и маскировку можно было не поддерживать. Вся кульминация поединка, что продолжался меньше 3 минут, заняла совсем уж крошечный отрезок времени, за который обоим противникам удалось понять и сделать невероятно многое. Вот скованный еще спокоен, празднует победу и даже позволяет себе подумать над тем, кто же это его так подставил, подведя под заранее подготовленную ловушку, и не придется ли им всем бежать из вечного, роняя по дороге тапки. А вот все завершилось. Небо – это план, обеспечивающий не только первозданную чистоту, за которую он не любим всевозможной нежитью, демонами и прочими тварями, пусть даже это является его визитной карточкой, за которой этот план уважают всевозможные охотники на нечисть, маги поддержки или лекари. Кроме чистоты, небо воплощает собою множество других оттенков, теряющихся в бесконечной синеве: безмятежность, непоколебимость, покой. Небеса дают пристанище любой, даже самой черной, самой мерзкой и злой душе, забирают ненависть и утоляют боль. Планарные прорывы этой силы почти никогда не приводят к жертвам, а его пользователи, даже получая непоправимое загрязнение души чистейшей синевой, очень редко становятся маньяками-уничтожителями. Куда чаще они просто молча и тихо уходят, исчезают, возносясь вверх и сливаясь с синевой небес навсегда. Изредка перерождаются такие люди в твари небесных, но подобные сущности редко появляются в реальном мире, даже если их призывать намеренно. Как по мне, то любая смерть души в любом плане, одинаково мерзкая и страшная, но даже моему скептицизму хватает сил признать, что раствориться окончательно лучше в небесах, чем в том же пламени или, упаси админы, тени или тьме. Суть всей этой речи в том, что если понять небо достаточно глубоко, достаточно полно, то можно научиться делать всякое разное, интересное и не очень. Примерно как я могу творить тенями множество вещей, обычным магам недоступных, так и лосий, месяцами использующий свои силы на полную и еще чуточку сверх этой полноты, научился некоторым необычным трюкам. В иной ситуации он бы не рискнул, попросту не стал бы рисковать и делать самую высокую ставку из возможных. Но он ощущал на своем сердце холод уже пронзившего его клинка, чувствовал приближение неотвратимого касания смерти, осознавал, насколько близок он к тому, чтобы остаться лежать окровавленным, насквозь пробитым телом на мертвом песке дуэльной арены. И под таким прессингом он, переживший все мои тренировки, научившийся доверять себе, своей сути и силе воли своей, сумел заставить себя прыгнуть вверх, в небесную высь так высоко, как не делал никогда ранее. Окутавшее его тело сияние, разом смывшее всю мою маскировку и не оставившее от нее даже клочков, не было броней, да и не могла броня ему помочь. Это не было барьером, ведь ни один барьер, сколь бы насыщенным и крепким он ни был, его не защитил бы. Не являлся сей свет и атакой, ведь нет смысла атаковать, пытаться парировать клинок, которого нет, который уже свершил свое дело и вернулся обратно в ножны. Почти весь свой резерв лоси Астериум вложил в одно единственное желание – успокоить. и воплощенная в реальность чужой волей концепция пронзания, уже забравшая его сердце и жизнь, концепция столь же крепкая, сколь крепка сталь клинка и столь же холодна и безжалостна, дрогнула, замерцала и растворилась в безбрежной синеве, в которой нет ни конца, ни начала, в которой нет места пронзающим сердца лезвием. Если с началом их дуэли, когда Лосей дал равный, смертельно опасный бой, призванный был сметен, то теперь, когда его лучшая атака, какую он уже привык считать необратимой, оказалась не парирована даже, не обманута и не пережита за счет регенерации, а просто исчезла, он был в самом настоящем шоке. Это как будто ты пришел домой, взял пиво, почесал пузо и решил сесть на диван, а диван взял и сел на тебя сам, несколько обескураживает. Он был призванным, сильным, уже натасканным на кровь, побывавшим не в одном кровопролитном сражении. Он бы пришел в себя, очень быстро пришел бы в себя и вновь обрел уверенность, твердость в руках. Но он был только 32 уровня, уже успевшим повидать кровь, но так и не встретившим на своем пути равного противника. А вот Лосей удивляться разучился уже давно, как разучился сомневаться, бояться и медлить. Мгновенный блинк от края арены почти к противоположному краю, оставляющий после себя нечеткий остаточный образ, что выигрывает еще несколько долей мгновения, любимый трюк Тари, который она, за долгие месяцы совместных тренировок, помогла частично освоить главной жертве ее троллинга. Не иллюзия даже, а просто вспышка света, чистой энергии, вроде той, которой он пропитывал клинок. Вспышка в форме человеческого силуэта, заставляющая чуточку промедлить, совсем немного, ведь враг далеко не новичок. Мгновенная же активация абсолютного присутствия, вновь позволяющая скользить и бить с невозможной даже с задранной ловкостью быстротой. И активация эта произошла сразу же по выходу из блинка, уже рядом с призванным. Идеально выверенный финт, сияющий активированным умением дуэлянта шпагой, отводящий в сторону неосмотрительно опущенный клинок. Клинок, который, он был уверен, уже не придется подымать вновь. И удар тонкого и узкого, напоминающего слишком длинный стилет, кинжала прямо под подбородок не успевшему использовать рыцарский рывок скованному. Удар, пробивающий челюсть, мозги и выходящий из темечка. Удар, мгновенно обрывающий чужую жизнь, когда наполняющая клинок энергия высвобождается и расплескивает мозги внутри черепной коробки. Последний совсем не характерный для дуэлянтов прием, но Лосей слишком долго сражался со всякой монструозной херней, которая может и дыру в мозгах проигнорировать, а после регенерировать. Тот, кто чужой волей не стал и никогда не станет героем, регенерировать не умел, будь то просто небольшая дырка в мозгу или полностью уничтоженное серое вещество. Секунда абсолютной тишины, когда окружающие, уже успевшие понять, что стали свидетелями далеко не самой обычной дуэли, смотрит на труп фаворита оной дуэли и стоящего над ним дуэлянта, чей класс на моих глазах сменился на легендарного великого дуэлянта. Делегаты уже начали открывать рты в обвинениях, требования их задержать, объяснить и компенсировать. Владелец дома тысячи зрелищ, до того с напряженным лицом пытающийся понять, что за маскировка была на Лосе и нет ли такой на нас, принялся прощупывать всю нашу компанию своей волей хозяина домена уже совсем бесцеремонно. Охранники, наблюдающие за честностью и беспристрастностью дуэлей, потихоньку стягивались к точке назревающего конфликта, а потом сверху, из-под витражных стекол, смотрящих своими фасеточными глазами прямиком во внутренний двор колоссального развлекательного центра, раздался тихий, едва различимый шорох и перезвон зеркальных осколков. А я подбрасываю вверх кусочки принесенных с собой зеркал, связывая их с этими витражами, превращая их в зеркала. Зрители и охрана только-только начинают падать без сознания, покоряясь наведенному сну, а я уже шагаю впритык к панически пытающемуся позвать на помощь свой дом почтенному владельцу. Впереди проблемы, усталость, необходимость затирать все следы, прятать воздействие на грезы от вездесущего ткача и куча прочих вещей, которые испортят мне и нам жизни. Впереди много чего, приятного и не очень, но в голове набатом бьет только одна мысль. Нихерово мы сходили гульнуть. Статус. Константин Юрьевич. Имя. Константин. Раса. Чел. Уровень. 44. Титулы. Герой. Неслышный убийца. Ночной мастер. Стукнутый громом. Увидевший легенду, убивший легенду, выстоявший, зоркий наставник, упорный парень, виды видавший, душа насмешника, марафонец, незримый наставник, шагая сквозь вражеский строй, дарящий страх, держась за тени,

Призыв тени, 77, позволяет вызвать и навязать свою волю нескольким низшим, слабым, полноценным, старшим или даже высшим теням. На подчинение и управление тенью тратится силы призывателя. Призванная тень может задерживаться в реальности без подпитки призывателя на значительный срок, позволяет силой воли заставлять тени служить материалом для теневых способностей, позволяет использовать тени как якоря для использования теневых способностей, а также использовать их органы чувств, позволяет легче понимать теней и доносить до них свои приказы, позволяет лучше координировать тени при работе в группе и даже брать их под прямой контроль, снижает агрессию теней и повышает их страх перед владельцем умения, позволяет, при удаче, заключать длительные контракты с достаточно разумными тенями, повышает характеристику тени на плюс 10, повышает характеристику энергия на плюс 10, повышает характеристику концентрация на плюс 5, форма тени, 79, позволяет придавать всему своему телу свойства тени, находясь при этом в материальном мире, позволяет искусно манипулировать формой собственного тела при нахождении в теневой форме, позволяет полностью игнорировать любой физический и даже сильнейший магический урон, если он нанесен по участку тела, который принял форму тени, позволяет свободно ориентироваться на глубоких слоях тени, принимая более подходящую для пребывания там форму, позволяет принимать практически неантропоморфные формы при нахождении в реальности, позволяет значительно увеличивать объем и мощь собственного тела с помощью принятия теневой формы. При нахождении в форме тени, характеристики усиливаются в зависимости от степени изменения. Позволяет инстинктивно чувствовать степень и момент перехода формы, используя ее для защиты от внезапных ударов. Позволяет формировать на теле участки максимально концентрированной тени, используя свое тело в качестве оружия. Атаки подобным оружием способны игнорировать практически любые защиты, включая экзотические, уникальные и легендарные. В том случае, когда единичного удара недостаточно для преодоления защиты, концентрированная форма гарантированно повреждает и ослабляет любые барьеры вплоть до мифических. Удары концентрированной формой наносят огромный урон тонким телам, накладывая на цель длительные или даже перманентные статусные эффекты. Эгида тени, 79, позволяет проявить вокруг себя планарное воплощение тени, используя ее для игнорирования влияния на тело, разум и душу, полностью нивелирует влияние навыков, предназначенных для противодействия теневым классам, кроме самых высокоранговых и могущественных, катастрофически повышает скрытность при применении, позволяет отсеивать огромные значения урона, перенаправляя его на план тени, практически не тратя при этом сил. Если сила удара недостаточно высока, то он будет полностью проигнорирован, без дополнительных трат энергии. При использовании формы тени затраты на поддержание эгиды становятся крайне низкими. Позволяет использовать поверхность тела, покрытого эгидой, в качестве пролома на глубинные слои тени, отправляя опасные атаки в небытие. Позволяет, с определенными затратами, активировать полную неуязвимость, делая свое тело полноценным движущимся пространственным проломом на глубинные слои тени. Выведенная в режим неуязвимости эгида может, с немалым напряжением, отражать даже божественные атаки, что зависит от могущества и характеристик пользователя, но, с каждой поглощенной в режиме форсажа атакой, нагрузка на тонкое тело несколько возрастает. Созидание тени, 49, позволяет использовать низших, слабых и полноценных теней в качестве материала, меняя их суть своей воли в широких диапазонах, позволяет подселить полученные сущности в украденные тени, позволяет достаточно широко работать с заключенными контрактами, перекидывая призывающую петлю на материальные носители или на тонкие тела союзников, позволяет изменять контракты, перехватывать или вносить корректировки в чужие и незаметно искажать контрактные артефакты теневого типа, позволяет, с некоторыми усилиями, создавать тени из украденных образов, жизни и душ, ограниченно наделяя их желаемой вам сутью, позволяет, на пределе сил, создавать тени из чистой энергии или полностью менять суть уже существующих. Подобная формовка крайне вредна для теней и без постоянной подпитки и присмотра они, с высокой долей вероятности, распадутся и сгинут. Проявление тени, 59, позволяет чрезвычайно быстро восстанавливать силы в сражении после него, зачерпывая энергию прямиком из тени. Позволяет значительно усиливать влияние тени на реальность на определенном участке. Позволяет связывать участки реальности с тенью, нарушая метрику пространства. Позволяет использовать связь с тенью для противодействия пространственным техникам,

включая экзотические, уникальные и даже легендарные. Расстояние до цели наблюдения не играет никакой роли. Позволяет оказывать на наблюдаемого сквозь отражение широчайший спектр воздействий. Позволяет использовать отражение в качестве прохода на план грез, уходя туда вместе с материальным телом. Позволяет захватывать имеющимися зеркалами нематериальные проявления, перенаправляя или манипулируя ими в широких пределах. Позволяет перехватывать контроль над отражениями противника, нанося им раны и увечья, что отразятся на их телах в яви. Позволяет использовать зеркала в качестве накопителя силы грезы. Обработанные зеркала могут служить порталами для их создателя и тех, кого он возьмет с собой. Повышает характеристику грезы на плюс 10. Повышает характеристику концентрация на плюс 10. Повышает характеристику восприятия на плюс 5. Соткать грезы. 77. Позволяет создавать невероятно сложные и многомерные структуры в мире снов. Позволяет порождать внутри сотканных вами снов оживленные грезы. Позволяет наделять порождение грезы волей. Позволяет подчинить своей воле подавляющее большинство порождений грез, отдавая им вариативный список приказов. Позволяет менять суть и основу встреченных вами обитателей грезы по вашему усмотрению, перекраивая их по вашему желанию. Позволяет работать с материей грез, создавая защитные и атакующие конструкции. Позволяет ткать мосты между грезой и явью, создавая устойчивые связи между реальностью и грезой. Позволяет переносить свое сознание в сотканный из грезы и материи аватар, способный полноценно использовать классовые техники владыки снов и отражений. Позволяет заселять сотканных или подчиненных порождений грез в созданные вами аватары, получая, таким образом, слугу, воина и убийцу. Повышает характеристику грезы на плюс 10. Повышает характеристику энергия на плюс 10. Повышает характеристику концентрация на плюс 5. Сломленная грань. 39. Позволяет ломать грани отраженной реальности, оборачивая вспять базовые события, которые уже произошли, делая их несбывшимися. Позволяет, с приложением усилий, ломать некоторые аспекты отражения реальности, принадлежащие бытию других существ. Позволяет, с огромным трудом и затратами, поддерживать несколько заготовленных граней, дабы применить их в нужный момент. Позволяет усиливать эффект сломленной грани при взаимодействии с обработанными нужным образом зеркалами. Отраженный образ, 19, чрезвычайно усиливает ясновидческие способности, особенно при использовании зеркал, позволяя, с приложением усилий, заглядывать в прошлое и будущее любых объектов, что были когда-либо отражены. Позволяет, на пределе усилий, отражать различные физические или магические эффекты, на несколько секунд получая в распоряжение их ослабленные копии. Отраженные эффекты ощущаются подобно оригиналу и могут обмануть стандартные, продвинутые и большую часть экзотических экспертиз. Зеркальный плащ, 19. Позволяет превращать осколки зеркал в магические одеяния, укрывающие пользователя и чрезвычайно сильно облегчающими работу с материей грезы. Облегчает контроль порождений грезы и пребывание в отраженном мире вместе с материальным телом. Позволяет, на пределе усилий, ловить вражеские атаки и простейшие концептуальные воздействия, после чего запечатывать их в частичках плаща. Паутина душ, 09, не раскрыта. Бонусы, грезящий. Социальные и магические навыки, связанные с классом, растут в 5 раз быстрее. Над вашими снами не властен никто, кроме вас самих, непоколебимый. Концентрация растет быстрее, во сне и наяву. Позволяет работать с материей грезы, находясь при этом в реальном мире. Позволяет усиливать проявление грез в определенных участках реальности, но только при соблюдении необходимых условий. Отраженный. Отражения в зеркалах имеют определенный шанс показать вам больше, чем сама реальность, открывая перед вами прошлое, настоящее и даже грядущее. Власть над зеркалами. Ваше отражение в зеркале не может стать оружием, направленным против вас. Обитатели зазеркалья испытывают страх и трепет пред вашим образом. Повышает характеристику грезы на плюс 5. Пришедший во снах, ваше влияние на чужие сны почти невозможно заметить и невероятно сложно отразить, даже зная о нем. Совершенные вами изменения в умах, душах и снах ваших жертв очень трудно заметить и опознать. Повышает характеристику грезы на плюс 5. Неискажаемость. Материя грез испытывает заметные трудности в том, чтобы исказить и поменять ваше тело и вашу суть, без вашей на то воли. Упрощает пребывание в грезе вместе с материальным телом. Повышает характеристику грезы на плюс 5. Не раскрыто. Класс. Мистический алхимик. Ранг 2. Основные характеристики. Вдохновение, восприятие, энергия, способности. Создание состава. 55. Позволяет создавать сложные алхимические составы из наличных реагентов, инстинктивно понимая процесс создания. Позволяет регулировать желаемый результат и понимать, для какой цели подходит определенный реагент. Позволяет работать с агрегатным состоянием получающихся смесей. Позволяет создавать экзотические смеси, могущие вызывать сложные и длительные статусные эффекты. Позволяет совмещать различные эффекты, включая экзотические, в одном зелье, не повышая при этом токсичность состава. Повышает характеристику вдохновения на плюс 5. Расщепление реагента. 55. Позволяет без труда выделять эссенцию из алхимических реагентов. Сложность зависит от ранга реагента, его количества, характеристик и навыков пользователя. Позволяет удерживать в руках собранную эссенцию и манипулировать ей. Позволяет понимать природу и происхождение эссенции. Составы, созданные из чистой эссенции, гарантированно получаются выше качеством. Составы, созданные с помощью эссенции, получают более высокий грейд или дополнительные эффекты. Эффект зависит от изначальных реагентов. Позволяет собирать и анализировать эссенцию в готовых составах или их остатках. Позволяет восстановить рецептуру и эффект состава по его остаткам или последствиям воздействия. Повышает характеристику вдохновения на плюс 5. Повышает характеристику восприятия на плюс 5. Концентрация состава. 67. Позволяет усиливать качество уже готовых составов за счет траты эссенции в огромных масштабах. Позволяет чрезвычайно усиливать составы за счет дополнительных трат реагентов и эссенций. Позволяет широчайшую вариативность в применении эссенций. Позволяет концентрировать эссенцию в более выгодную для использования форму. Позволяет переводить в эссенцию только нужную вам часть вложенного в реагенты волшебства, избавляясь от любых токсичных аспектов. Позволяет комбинировать всевозможные группы эссенций для последующего усиления или ослабления определенных эффектов, даже если изначально аспекты этих эссенций не подходят или даже противоречат друг другу. Позволяет, с приложением усилий, пересобирать группы эссенций прямо в их материальном состоянии. Закрепление эффекта. 47. Позволяет с легкостью создавать составы, чьи эффекты могут оказать несколько перманентных воздействий на статус. Позволяет, при наличии нужных реагентов, создавать из высококлассной эссенции составы, перманентно повышающие характеристики, навыки, умения или дающие новые таланты. Позволяет манипулировать концепциями вреда и пользы, убирая интоксикацию, нивелируя побочные эффекты или перенаправляя их в нужное русло. Позволяет, с некоторым трудом, снижать количество и качество побочных эффектов от принятых составов перманентного действия, с небольшим шансом полностью от них избавиться. Сосуд эссенций. 67. Позволяет накапливать огромное количество эссенций в собственном теле. Позволяет создавать составы из хранимой эссенции. Сосуд, за редчайшими исключениями, не может быть обнаружен даже божественными навыками сканирования. Сосуд, за редчайшими исключениями, не может быть опустошен специализированными навыками даже божественного ранга. Позволяет с легкостью сортировать и фильтровать находящуюся в сосуде эссенцию. Позволяет заключать хранимую эссенцию в стазис, не позволяя ей изменить свои концепции или перемешать их. Позволяет создавать готовые составы из чистой эссенции прямиком внутри сосуда, не перемешивая их. Позволяет употреблять созданные составы напрямик через сосуд, без необходимого материального компонента, что сводит токсичность к нулевым величинам. Позволяет заполнять и опустошать сосуд с огромной скоростью, чрезвычайно повышая эффективность создания новых составов и давая возможность ограниченно применять умения в бою. Не раскрыто. Бонусы. Понимание сути. Возможность видеть и, с оговорками, понимать магию в вещах и реагентах. Все ремесленные навыки, связанные с алхимией, растут в 5 раз быстрее. Внимательный. Восприятие растет быстрее. Касание мистики. Позволяет использовать для создания алхимических составов даже те предметы, что не являются алхимическими реагентами, наделяя их минимальными мистическими свойствами, или усиливая уже имеющиеся свойства нормальных реагентов. Взгляд вовнутрь. Ваше алхимическое чутье дает вам заглянуть даже внутрь собственного тела. Позволяет в определенных пределах, зависящих от характеристик и умений, раскладывать попавшие в тело или кровь составы на эссенцию, меняя их суть. Позволяет деактивировать выпитый яд,